Саша Черный, сиропчик, посвящается детским поэтессам. Дама, качаясь на ветке, пикала: «Милые детки, солнышко чмокнуло кустик, птичка оправила бюстик и, обнимая ромашку, кушает манную кашку». Детки в оконные рамы, хмуро уставить глазами, полной недетской печали, даме в молчании внимали. Вдруг зазвенел голосочек: «Сколько напикало строчек!»